Глава 4. «Товарищ лейтенант, разрешите войти?» В двери стоял Диденко и переминался с ноги на ногу. «Чего хотел?» Качанов удивленно посмотрел на матроса. Они обычно в это время или спали, или играли в нарды. Свободного времени было достаточно, поэтому многие вспомнили свои таланты и умения. Оказалось, что кто-то умеет резать по дереву и мастерить настольные игры, кто-то общался с топором мастерски. За время самоизоляции подразделения в портале сделали для себя и шашки, и нарды. Мы тут фотки смотрели с Андрюхой из последнего портала, где деревня заброшенная была. Ну вот. Хорош уже вокруг ходить, поторопил матроса Сергей. Короче, товарищ лейтенант, если приглядеться, то на стене есть схема. Местами штукатурка упала, но разглядеть можно. Да ну, глазастые. Ну-ка давай, показывай. Тут из-за двери вышел Полуэктов, который в руках держал блокнот. Положил на стол, открыл нужную страницу, где карандашом и линейкой были начерчены линии. Если просто посмотреть со стороны, то казалось, что это рисунок маленького ребенка, которому в руки дали линейку и горстку карандашей. Вот, смотрите, видите точка, от нее линии идут. И Руслан на телефоне показал фотографию, которую ребята сделали, находясь в разрушенном здании, похожем на храм. Если продолжим эту линию, то следующая точка будет вот у этого пятна синего цвета. А другая линия идет уже к черной точке, понимаете? Лицо Андрея сияло так, как будто он сумел прочесть зашифрованные послания индейцев майя. Нет, не понимаю. От вот этой точки показаны три линии, а потом мы видим точки синего и черного цвета. Показывая на фотографию, сказал Качанов. Товарищ лейтенант, если вспомнить, вот смотрите на схему. Если мы находимся тут, то линия, ведущая к синей точке, это выход к побережью или к морю. А черная точка, хотя это треугольник, это горы, куда вышли командир с ребятами. А вот эта линия ведет, видимо, к самой границе разрушений. На фотке ее нет. А самое интересное, тут есть еще такие же. И Андрей показал фотографии с частично сохраненными изображениями на стене. То есть вы, проанализировав все фотографии, сделали примерно схему того, что там изображено в целом. И считаете это схемой порталов? Так точно, товарищ лейтенант. По фоткам мы насчитали их около 12. Возможно, и больше, но где-то штукатурка отсутствует и не представляется возможным увидеть, ответил Полуэктов. Чей мозг отличился гениальностью? Да вон Андрюхин мозг, товарищ лейтенант, ответил за своего товарища Диденко. Красавцы. А ты, Полуэктов, вдвойне красавец. А теперь берите еще двоих и дуйте туда со своей схемой. И слечите точнее с оригиналом, ну и попробуйте панорамно как-то это сфотографировать. Если сможем привязать к местности и расшифровать, то у нас будет карта этих порталов. И не надо будет слепую солярку сжигать. Улыбаясь, сказал Качанов и вместе с ребятами вышел на улицу. Привыкшие к постоянной готовности, матросы собрались в здании достаточно быстро и уже спустя 10 минут стояли у выхода, чтобы покинуть портал. После короткого инструктажа они поочередно исчезли на выходе, а для Качанова началось утомительное время ожидания. Каждый раз, когда группа уходила на задание, у нее был риск не вернуться. Даже Егор, уже привыкший к жизни в этом мире и показавший себя хорошим охотником, рискует каждый раз. Ветхое каменное здание никуда не пропало. Появилось ощущение, что парни отсюда не уходили совсем. Выйдя из портала, Руслан и Полуэктов начали тут же искать стену с рисунками. А Антон Калюжный и Зенихин пошли к воротам, чтобы прикрыть в случае опасности. Тут могли быть и звери, и люди. Кто опаснее из них, можно было долго спорить. «Ну что, ты сфоткал?» «Нет еще, отойди в сторону». «Обалдеть, конечно, карту нарисовали почти на всю стену. Я бы вот так вот вообще не увидел бы. Если не приглядываться, то на фоне всех рисунков, пятен и трещин эти линии вообще не видны», сказал Руслан, пытаясь сфотографировать на смартфон всю стену целиком. Андрей же стоял в стороне и прорисовывал на своей схеме новые символы и обозначения, соединяя их линиями так, как было изображено на стене. Где-то приходилось включать логику и фантазию, чтобы понять тот или иной символ, или протянуть линию, которая обрывается из-за того, что осыпалась штукатурка. «Руся, слышишь? Это же охренеть просто! Слушай, сфоткай еще каждую точку. Смотри, какие интересные знаки. Вот что это? Несколько вертикальных линий и образуют по форме квадрат. А вот это?» Андрей ходил, изумленный своей находкой. Он был горд собой, что благодаря ему нашлись такие интересные, возможно, очень для них полезные рисунки тех, кто жил тут десятки лет тому назад. «Пацаны, идите сюда!» Калюжный вдруг появился в створе выбитой части ворот, закрывающих здание, и шепотом их позвал. «Чего там?» — басиста спросил Диденко. «Да что ты орешь-то? Там голоса!» Качанов сказал сфоткать и вернуться. «Куда ты собрался идти?» Уже более тихим голосом спросил Руслан. «Надо проверить. Если это наемники или еще кто, надо их нейтрализовать или помощь позвать до того, как они выйдут на нас», — продолжал Калюжный. «Он прав. Про голоса по-любому надо будет доложить Качанову. Он спросит, чьи голоса, сколько их, чем вооружены и так далее. И придется вернуться. Они доложить не имеем права. Так что пошли», — прокомментировал ситуацию Полуэктов, который дорисовывал последний участок видимой схемы на стене. На улице Зенихин, уже укрывшись за ближайшим холмиком, слушался в человеческую речь. Остальные, пригнувшись и стараясь не шуметь, заняли позиции рядом. «Прямо в сторону леса, метрах в 70», — показав в сторону, шепотом сказал Саша. «Андрюха, Руслан, обходите справа, мы слева. Смотрим, кто такие, тылы не забываем. Это может разведгруппа, основные силы идут сзади. Хотя была бы разведка, так не шумели бы. Но все же, смотрим в оба глаза и не подставляемся», — на правах старшего приказал Калюжный и, сняв с предохранителя автомат, пригнулся и побежал к ближайшей развалине. Ребята последовали его примеру. Сделав небольшой крюк вокруг предполагаемых людей, Антон с Зенихиным остановились, скрываясь за стволом поваленного дерева, и вслушались, пытаясь определить, где незваные гости. Прошло секунд 30, но звуков не было, и Калюжный чуть привстал, чтобы посмотреть. Сразу за деревом дорожка, заросшая травой, сворачивала круто направо, обходя чей-то дом, который из себя представлял сейчас небольшую кладку камней с бурной растительностью. Возле разрушенной стены стояли двое молодых парней с небольшими рюкзаками, которые беспечно рассматривали какое-то растение. Один достал хорошую зеркалку и начал что-то фотографировать со всех ракурсов, при этом достаточно громко комментировал на непонятном языке. Зенихин посмотрел на Антона и, подняв слегка брови, кивнул в сторону парней, на что Антон пожал плечами и тихо сказал: «Да хрен его знает, может, испанский?» Ребята смотрели молча. Парни, закончив фотографировать, двинулись дальше, что-то громко обсуждая, прошли мимо поваленного дерева и направились к большому зданию, где как раз находился вход в портал. Антон и Саша смотрели в спину отдалявшихся людей, не сговариваясь, быстро встали и направились следом, держа свое оружие перед собой и не пытаясь как-то скрыться. Увидев это, наблюдавшие с другого фланга Руси и Полуэктов встали в полный рост и перегородили парням дорогу, изрядно их напугав. Было даже слышно, как один из них от неожиданности слегка взвизгнул. А может, это и показалось. Но их испуг был очевиден. Увидев автоматы и злобные небритые лица в какой-то незнакомой для них военной форме, они сразу задрали свои руки вверх и начали быстро что-то говорить. Тут со спины подошли Саша с Антоном. «Кто такие?» Слегка ткнув стволом автомата между лопаток, одного из них громко спросил Калюжный. В ответ была частая и невнятная речь на знакомом для слуха, но непонятном для мозга языке. «Испанишь?» спросил Руся. «Ноу!» Испуганно начал отрицать один из парней, пытаясь попятиться назад, но, упершись в ствол автомата, остановился и, побледнев, покрылся легкой испариной. Было видно, что человек очень напуган. «Русь, походу, гражданский с земли», поставив на предохранитель и убирая за спину автомат, сказал Антон. «Стволы опустите, не пугайте людей. Саш, а ты чуть в сторону и держи их на прицеле», более мягким голосом приказал Антон и вышел из-за спины парней. «Who are you?» Посмотрев на лица парней, спросил Антон, разглядывая их с ног до головы. Это были обычные, ничем не примечательные люди. Оба были слегка смуглые, видимо, из какой-то южной страны, одеты легко в шортах и белых кроссовках. Футболки, небольшие рюкзаки и, в дополнение, хорошая никоновская зеркалка с большим объективом. «You speak English?» Вдруг оживился один из парней, глядя с надеждой на Антона, чтобы объяснить ему, что произошло какое-то недоразумение, и они тут случайно. Но громогласное «ноу» тут же оборвало соломинку надежды. «Ну, ёшкин кот, еще одни пассажиры. И что вот с ними делать? Английский кто-нибудь знает?» Смотря на молодых парней, спросил Полуэктов. «Командир знает, но его пока нет. Может, это засланцы какие, под дураков косят?» Уверенным голосом сказал Саша, не опуская свой автомат. «Ты когда-нибудь видел таких засланцев?» Да они же уже кирпичей накидали кучу. Можно деревушку эту отстраивать. Ладно, пошли ближе к выходу, а то стоим тут тополи на плющихе. Сказал Антон и кивком головы дал понять парням, чтоб следовали за ним. Так, дай сюда свой аппарат. Сказав, Диденко снял с шеи одного фотоаппарат и, включив на ходу, стал смотреть фотки. Не то, не то. Цветочки какие-то, но земные пока. С улыбкой сказал Руслан, идя следом со всеми. «Португальцы это! Смотрите!» Показав на маленький португальский флаг в виде наклейки на рюкзаке, сказал Зенихин. «Реал? Роналду? Португалия?» Повернувшись, произнес Антон, и тут оба парня дружно закивали и заулыбались. «Ох, ну что, Качанова ведем. Не оставлять же их тут. До утра точно не доживут. Может, оставим все-таки тут? Пусть идут дальше, куда шли. Зачем нам лишний головняк рты? Какая от них польза? Фотки делать? Ну, хотя бы». Как-то не по-людски это, Саш. И как ты после этого спать будешь, зная, что оставил двоих, наверное, смерть? Да нормально, проживу. Ладно, ладно, что так смотрите-то? Видно, что гражданские. Пошли. Вот Качанов обалдеет от такого пополнения. Не успел Антон даже приподнять ногу для того, чтобы пролезть через щель в воротах в разрушенный храм. По крайней мере, ребята, которые тут были, именно так это здание называли. Послышался шум работающего двухтактного двигателя. Морпехи переглянулись и, не сговариваясь, спрятались за близлежащие развалины, при этом дав понять иностранцам, чтобы рты держали на замке. Сделать это было просто, надо было лишь прижать палец к губам. Знак интернациональный, и чтобы понять, не надо знать языки. Тем временем шум быстро приближался, и в какой-то момент сквозь заросли кустов стало видно источник. Виляя между камнями и развалинами, по дороге ехали двое на квадроцикле. Как только водитель заметил, что дорога упирается в большой относительно других построек зданий, сбавил ход и остановился. Двое парней славянской внешности огляделись. Были они без шлемов, а в обычных черных одинаковых кепках. Оба в серых комбезах, за спиной небольшие пистолет-пулеметы. Не самое грозное оружие в этих лесах. Что за модели ребята, сидевшие в кустах, идентифицировать не смогли. Просто-напросто не видели никогда таких. Заглушив двигатели, парни привстали со своих мест, оглядываясь по сторонам. На вид каждому было не больше 25 лет. Иностранцы испуганно прижались друг к другу и не отводили взгляда от нацеленного на них автомата в руках Саши Зенихина. Они понимали, что попали в какую-то крайне неприятную для них ситуацию. Знали бы они, что ситуация не то что неприятная, а царь среди неприятностей в их жизни, возможно, вели бы себя иначе. «Валера, ну вот и где они?» Выругавшись, один из парней слез с квадроцикла и, достав сигарету, закурил. Легкий табачный дым своим ароматом тут же заполнил все пространство вокруг, возбуждая дикое желание закурить, уставших с недавних пор некурящими Калюжного и Диденко. «Да не ори ты, распугаешь всех! Далеко они не могли уйти! Что там узкоглазый этот говорил?» Не слезая со своего места, сказал второй. «Рава, это Валера. Мы в 3 километрах восточнее склона. Тут какая-то деревушка заброшенная. Как понял меня?» Достав небольшую рацию, сказал один из парней, которого, судя по всему, зовут Валерий. Рация что-то прошипела и в ответ и затихла. «Сейчас этот придурок приедет. Куда дальше ехать?» «А я откуда знаю? Надо разворачиваться. Нам еще до лагеря доехать, а скоро стемнеет». Слыша весь разговор, ребята тихо сидели, рассуждая каждый о своем. Но каждый знал, что не только иностранцы попали в неприятность, но и они. Так как если эти двое, а вслед за ними еще кто-то идет, увидят их, то, возможно, и перестрелка. Или же им их придется просто убить. Куда тут еще пойти-то можно? Да в том-то и прикол, что со склона только сюда. Они или где-то прячутся, хотя не должны. Мы же их типа ищем, и спасители. Или сдохли. Ехали, видел лавандовую пантеру. Тварь сидела, глазела на нас, я думал, побежит. Но, видимо, сытая. Задолбался я уже тут бегать за новенькими. Когда же нормальное дело дадут? Хрен чего на них заработаешь. Да хорош ныть. Живем почти в городе. На бухло и баб денег хватает. Чего тебе надо-то еще? Во, едет, слышь? Подняв палец вверх, прислушиваясь, сказал Валера и пешком медленно пошел по дороге навстречу шуму мотоциклетного двигателя. Бабла мне побольше надо, чтобы свалить отсюда. Куда ты пошел-то? Что, он сам не доедет, что ли? Крикнул вслед второй парень, сидящий на квадроцикле, и, сплюнув на землю, проводил взглядом спину ударяющегося товарища. Как только Валера скрылся за кустами, Антон кивнул Руслану, и оба, подскочив, ринулись к квадроциклу, думая, что буквально за секунду преодолеют те 5 метров, которые отделяли их от парня. Но время тянулось бесконечно долго, как в съемке с эффектом замедленного движения. Мышцы в ногах напрягались, но расстояние преодолевалось мучительно долго, и, возможно, услышав шорох или же стук отскочившего камушка от ботинка, водитель, сидевший за рулем, начал поворачивать голову на звук за его спиной. Время мгновенно вернулось в свое русло, и Руся, неожиданно для себя, как будто выполняя команду на плацу родной воинской части «прикладом бей», выпрямил правую руку с автоматом, и тяжелый приклад влетел в скулу парня, отчего тот, не особо понимая происходящее, резко развернул от удара голову, потерял сознание и начал заваливаться вперед. От падения его спас Антон, тут же схватив удушающим за шею. Быстро убедившись, что парень готов, Калюжный потянул его и стащил на землю. Второго на горизонте еще не было видно, а треск двигателя становился все ближе, и морпехи, подхватив бездыханное тело, потащили его обратно в кусты. Действий было много, но сработали слаженно и достаточно быстро управились, буквально секунд за 15. Диденко сам не ожидал, что так получится. Как можно вырубить человека прикладом, он видел только в фильмах. В реальности же он сомневался в этом. Но получилось очень даже хорошо. И к моменту, когда из-за поворота появился второй квадроцикл с одним человеком и следом идущий парень, все были на своих позициях, и Полуэктов смотрел, чтобы, если вдруг бессознательное тело начнет приходить в себя, предупредить остальных об этом. «В здание заходили?» Остановив квадроцикл рядом с первым, спросил водитель Валеру, который, оглядываясь, искал своего товарища. «Да не, мы только подъехали. Я тут не был никогда. Сева, где ты, бля?» прокричал он, подойдя к бесхозной технике. «Новеньких не видели? Куда они могли деться-то? Мы Шараю денег должны за 5. Если до конца месяца не отдадим, он же нас порешает». «Да помню я, что напоминаешь-то? Следы ведут сюда, а куда делись, не знаю. Тут и деваться-то некуда. Может, прячутся где? И что это за новенькие-то? Вдруг старье какое? Так за них особо бабла не дадут». «Ты их видел? Китаец что сказал? Парни молодые. То есть продать можно нехило так. Жаль, не девки или дети. Да где этот придурок? Иди посмотри, вдруг по нужде отошел», — скомандовал мужчина за рулем и, выключив мотор, слез на землю. «Сева, где ты, бля?» Валера, крича, начал двигаться в том направлении, где среди развалин в кустах сидели Зенихин с Калюжным и двумя иностранцами. Расстояние сокращалось, и желание нажать на спусковой крючок возрастало, чтобы данную ситуацию завершить уже и вернуться в безопасный портал. «Руки!» Вдруг громко прокричал Антон и, встав на ноги, направил автомат на Валеру, который от неожиданности присел на 5-ю точку и попытался отползти. В этот момент прозвучал неожиданно громкий выстрел. Стоявший у квадроцикла мужчина стоял, слегка покачиваясь, держа в опущенных руках короткий пистолет-пулемет. Обернувшись, он посмотрел на Руслана, который, встав в полный рост после одиночного выстрела, держал его на прицеле. Валера смотрел то на Антона, то на своего товарища, вертя головой. Глаза его передавали весь ужас той несправедливости, которая, по его мнению, постигла их. Тело мужчины шумно упало на землю, обозначив сие ударом железного оружия о каменное покрытие. Валера, сидящий на земле, от этого звука дернулся и хотел взяться за свое оружие, но наведенные на него откуда-то появившиеся стволы автоматов усмирили его и заставили поднять руки. «Мужики, не стреляйте, свои! Вы че беспределите?» — начал менее уверенным голосом говорить он. «Не верещи, кто такие?» «Да мы от Шараю. Вы его что, убили, что ли?» Вытаращив глаза на тело лежащего на земле человека, спросил Валера. «Дернешься, и ты умрешь. Свой вопрос второй раз задавать не буду», — грубо сказал Калюжный и ткнул дульным тормозом в лоб парню. «Понял я, понял, только не убивайте. Вы что? Вы же тоже русские. Зачем своих убивать-то?» Звучный выстрел пронесся по развалинам, и пуля, отрикошетив от камня, улетела в неизвестном направлении. Валера вжал голову в плечи, зарыдал, громко всхлипывая, что-то говоря. «Руся, толку от него мало. Отведи его подальше и кончай», — громко сказал Антон, и, забрав диковинное оружие, у Валеры отошел. Диденко, подойдя, взял парня за шкирку и потащил, отчего тот еще громче стал выть. «Не надо, не убивайте меня, пожалуйста. Я не хотел, меня заставили. Все это Шарай. Он требует от нас людей. Мы просто ловим, и все. Не убивайте меня». Почуяв свою смерть, начал умолять парень. «Что за Шарай?» — остановившись, спросил Руся. «Шарай, Шара, он злой, он людей продает, особенно девчонок. Сперва пробует каждый, а после продает. Если какая упорная попадается, то убивает. Он больной на голову психопат», — А мы просто новичков ловим, тут часто выходят. Мы их просто ловим, и все. Мы никого не убиваем и не трогаем». Почувствовав надежду в голосе Диденко, начал оправдываться парень. «Пацаны, пипец головняк прилетел. И что с этими делать-то? Пришли пофоткать, блин. Один двухсотый и четыре лишних рта. Может, вольнем этих двоих, а иностранцев с собой заберем?» Поднявшись на ноги и убирая оружие за спину, предложил Саша Зенихин. Не надо меня убивать, я все расскажу. Я знаю, где они живут». «Да заткнись ты уже», — перебил парня Калюжный. «Андрюх, спрячь в кустах технику. Придется тащить всех к Качанову. А он уж разберется. Думаю, даже прямо уверен, что эти двое много чего интересного расскажут. Слышь, чучело, где твой Шарай живет?» Ткнув для устрашения стволом в лицо, спросил Антон. «Да тут рядом, час езды. А вы что, не местные, что ли?» Поняв, что его не убьют, набрался смелости Валера. «Тебя это не должно в данном случае никак волновать, Валера. Жопу свою подорви с земли!» — прикрикнул на него Саша Зенихин. «Так это вы их поймали?» Увидев двух иностранцев, которые вышли из кустов, хотел спросить парень, но, получив хороший толчок прикладом в спину, заткнулся и пошел в направлении ворот разрушенного храма. Убрав квадроциклы в кусты и спрятав труп с помощью испуганных иностранцев, которые, не говоря ни слова, поняли сразу, что надо делать, ребята стали у входа в портал. Кореш Валеры стоял рядом с ними, держась за голову и не особо понимая, что происходит. Как только пришел в себя с помощью мощных пощечин полуэктова, пытался возмущаться, но, увидев направленное на него оружие, понял, что стоит заткнуться и делать то, что велят. «Ну что, пошли. Я первый, после иностранцев, потом эти двое, и только потом вы», — сказал Калюжный, стоя на небольшом пьедестале перед одной из стен разрушенного храма. И, сделав шаг вперед, тут же исчез, чем привел в дикое удивление всех находившихся, кроме своих сослуживцев. «Товарищ лейтенант, у нас тут проблемы большие», — сказал Антон, как только оказался внутри портала. Исчезновение человека внутри разрушенного здания прямо перед глазами Валеры сыграло роковую роль. Если Сева стоя думал, как притушить боль в скулах, и не обращал внимания на то, что происходит вокруг, Валера толкнул стоящего рядом Андрея и побежал к выходу. «Стой, стой, идиот! Стрелять буду!» С этими словами Руся сделал выстрел в воздух, но должного эффекта это не произвело. «Прости, парень!» — тихо сказал Руслан и еще раз нажал на спусковой крючок. Второй выстрел прозвучал более гулко, отметив, что очередной человек покинул этот мир. Покинул его, чтобы уйти туда, где все люди в конце концов окажутся. «Ну, елки-палки, Руся, нахрена?» Глядя, как парень ничком упал, выставив руки вперед, сказал полуэктов. «Ну а что ты хотел? Чтобы он завтра сюда целую роту притащил? И всех нас перебили бы нахрен?» Матерясь, ответил вместо Диденко Саша Зенихин и, подойдя к лежащему на полу здания парню, потрогал его пульс у сонной артерии. «Жив еще, но не жилец. Сейчас, секунд через 15, потеряет сознание и уйдет. Руся, очнись уже! Иди помоги оттащить в сторону. Придем потом похороним». «Идиот идиотом, но по-человечески схоронить надо», — сказал Саша застывшему неподвижно Диденко. Двое иностранцев и Сева стояли неподвижно. Водитель квадроцикла, видимо, даже забыл про свою боль в шоке от увиденного. «Ну что, встали? Вперед!» — приказал Саша, вернувшись к людям, и подтолкнул иностранцев к невидимому входу в портал. И, посмотрев на своих ребят, шагнул следом. Остальные не заставили себя ждать. Через секунду появились внутри портала, где уже стояли Качанов, Калюжный и Орлов с Базаровым. «А где еще один?» — не увидев пленного парня, спросил Антон. «Сбежать пытался. Я не хотел», — склоняя голову, ответил Руслан. «Там он остался. Завтра похороним. Надо будет еще наблюдение выставить. Вдруг их искать будут. Нельзя было иначе. Всего секунда была на принятие решения. Все правильно он сделал». Вновь на защиту своего товарища встал Саша Зенихин. «Ладно, идите отдыхайте. Бато, всех троих в избу. Калюжный и Орлов туда же. Я сейчас подойду», — приказал Серега и пошел к Диденко. «Русь, оружие сдай дежурному, иди отдохни. Лектов, он на тебе. Будь рядом, понял? И еще, как закончу с этими, заходите со своей схемой. Покажите, что там начертили». «Так точно, товарищ лейтенант. Норм все будет». Сергей направился к избе, куда под пристальным взглядом почти всех морпехов проводили троих новых людей. Небольшой переносной фонарик над столом освещал стены. Качанов, приготовившись писать, сидел над листком бумаги и крутил в пальцах карандаш. Двое испуганных иностранцев сидели на полу, прижавшись друг к другу, а Сева стоял, гордо подняв подбородок, всем своим видом показывая, что ничего он не скажет. И пошли все в одно всем хорошо известное место. «Антон, ты говоришь, эти двое русского не знают?» Кивком показывая на иностранцев, спросил Качанов. «Так точно, товарищ лейтенант. При себе вот были рюкзаки, содержимое на столе». Показывая на другой конец стола, ответил Калюжный. «А там, кроме вышеназванного фотоаппарата, была еще пара смартфонов, бутылка воды, легкие куртки и что-то по мелочи, типа зарядки, ножика. Бато, куртки-то дай людям, замерзли, наверное. Ладно, уведи их отсюда. Объясните им, если чего задумают, придется тоже раньше времени из этого мира эвакуировать на тот. Покормите их в дежурку. Пусть там под присмотром дежурного и дневального ночуют. Утром разберемся. У нас тут более интересный кандидат есть, и, судя по выражению лица, нас ждет бессонная ночь». С усталой улыбкой сказал Качанов, глядя на несговорчивого парня. «Ну что, в твоих же интересах познакомиться. Вопросов у нас тебе немного, и, увидев все вокруг, ты, наверное, прекрасно понимаешь, что дороги тебе отсюда нет. Бато, по пути увидишь Егора, позови, пожалуйста». Начал говорить сперва парню, а после уходящему из избы базару сказал лейтенант. «Всеволод». «Всеволод, и все?» «Да. Фамилия моя ни к чему, да и незачем она». «Какой ты нахрен Всеволод? Ты и Сева еще не заслужил», — прокомментировал стоящий рядом Орлов. «Хорошо, Сева, очень хорошо. Ты знаешь, кто мы?» «Понятия не имею. Наемники, наверное, какие-нибудь с Ерехона». «Ты знаешь этот город?» «Да кто ж его не знает-то? У нас почти все мечтают там жить. Денег бы только заработать, чтобы переехать туда. Зачем вы пацанов убили?» С явной злостью, посмотрев в глаза Сергею, спросил парень. «Ты и сам прекрасно знаешь, от чего гибнут тут люди. У самого-то поди руки по локоть в крови. И чем ты зарабатывал, чтобы переехать в Ерехон?» «Так вы оттуда? Я могу на вас работать. Что делать-то надо? Я много чего умею». «Стоп, стоп, осади коней. Давно ты в этом мире?» «Года два уже. Как и многие, случайно попал. Чуял тогда, что не стоит идти, да и маманя говорила. Сомская». «Про маму потом расскажешь. Чем занимался и что делал в том районе, где тебя поймали?» «Да вон тех туристов искали». «Дальше рассказывай. Не жди, пока спрошу». «Есть чувак, зовут его Шарай. Он торгует. Мы, короче, ловим, ну или крадем, как получится. А он возит их в Дашпорт. Говорят, туда приезжают с самого Ерехона за товаром. То есть работорговля. Ну а что? Чем тут еще заниматься-то? Или ты продашь, или тебя?» «Может, и тебя продать? Как раз молод еще. Пару лет на карьере точно сможешь поработать. А после там же и похоронят. Правда, за тебя особо много денег не дадут», — сказал Качанов и замолчал на несколько секунд, глядя в лицо Севы. Парень же изменился в лице, потеряв свою гордость, глаза его забегали. «Ну, чё замолчал?» «Не надо, вы же тоже русские. Зачем своих продавать-то?» Его громкий голос от страха сорвался на шепот. «То есть ты прекрасно осведомлен о том, что происходит с людьми, которых вы продаете. И я почему-то уверен, что национальным вопросом ты никогда не задавался». «Да там не рыпнешься. Шарай мог завалить любого. На ближайшую округу он хозяин. С ним даже в Дашпорте считаются и не лезут». «А сам где он живет? И сколько людей у него?» «Сергей, звал?» Вдруг в дверном проеме появился Егор с большим ножом, видимо, мясо разделывал. «Да, Егор, заходи. Сядь, послушай, вдруг добавишь что интересного». «Ну так что там насчет количества?» «Дом у него в Спарте». «Где?» «Поселок Спарта. Он сам его так назвал». «Он поселок основал, что ли?» «Да не, отжал у кого-то, местных разогнал. Мне так рассказывали. Когда я попал сюда, все так уже было. Людей у него много. Около 10 групп поиска. Я в одной из них был. То есть теперь уже 9 групп. Конвойные 15 человек, ну и, собственно, охрана. Там уже заядлые головорезы. Точно не знаю, сколько их. Пацаны, дайте воды, а? Пить хочу». «А чего раньше-то не спросил?» «Да я думал, вы меня пристрелите сразу. А вроде нормальные парни. Возьмете меня к себе?» Попив из фляжки, которую протянул Калюжный, Сева продолжил. «Ну вот, всю чернуху в основном они делают. А мы просто вот ищем по наводке». «И кто вас наводит?» «Ну, иногда местные. А так, во всех рядом лежащих деревнях люди есть, которые ищут. Ведь за каждого новичка им тоже причитается. Понимают, что если новеньких на продажу не будет, то их сами их тянуть начнут». «Как интересно все у вас устроено. Так, через сколько на ваши поиски отправят людей? И кто знает, что вы в этом районе?» «Я сомневаюсь, что отправят. Утром на сборе заметят, что нас нет, да и спишут. Убежать мы никуда не можем. Подумают, что зверье сожрало. Такое часто бывает». «Егор», — произнеся имя вслух, Качанов повернул голову к сидящему рядом бывшему наемнику. «Про поселок Спарта я не слышал, да и вообще плохо понимаю, куда ведут выходы. Но про Дашпорт слышал. Одно из крупнейших мест, где людьми торгуют. В самом городе не был, но бывшие мои товарищи ездили туда кого-то сопровождать. Тут он не врет». «Печально. Средневековье какое-то, да, товарищ лейтенант?» — сказал Калюжный. «Так вы что, не наемники, что ли?» «Сева, ты не в том положении, чтобы вопросы задавать. И так с тобой тут слишком мило общаемся». «Молчу, молчу. Товарищ лейтенант, разрешите?» Постучав у входа, появились Полуэктов и Диденко. «Да, ребят, заходите. Все, Егор, спасибо. Калюжный, Орлов, этого красавца на губу. И дайте ему одеяло, чтобы ночью не замерз. Балонову скажи, чтобы организовал пост охраны. А если надумает, куда бежать, действуйте согласно уставу». «А у вас есть пожрать чего?» Уже выходя в дверь, подталкиваем Антоном, спросил Сева. «Завтра поешь», — бросил вслед ему Качанов. «Немного барахла-то. Я думал, может, у них ноутбук есть хотя бы», — рассматривая разложенные на столе вещи, сказал Диденко. «Руся, как ты, нормально все?» «Так точно, товарищ лейтенант. Все хорошо, если вы про это спрашиваете». «Ну, что там у вас? Прочертили все? Нарисовали?» «Ага, сейчас покажу. Русь, фотки покажи. Вот, смотрите». И Андрюха, достав свой блокнот, начал показывать схему, которую он перерисовал со стены разрушенного храма. Качанов принес заранее подготовленную схему, которую они прорисовывали с первого дня, как попали в этот мир, со всеми направлениями и расстояниями. И по их предположению, если смогут найти хоть небольшой участок местности, который совпадет со схемой, то вполне могут сориентироваться в ином мире. Вдруг тишину, которая нависла над поляной, разорвал громкий рев двигателя, и буквально через мгновение шум усилился второй машиной. Качанов, громко выругавшись матом, схватил автомат и побежал к двери, а Полуэктов и Диденко начали в спешке убирать бумаги и блокнот к себе за пазуху с одной мыслью: чтобы сохранить или даже не дать тем, кто ворвался на поляну. Сергей выскочил на поляну и увидел у одного выхода две машины, и тут же следом, светя фарами, залетела третья. Стрельбы слышно не было, а к нему навстречу бежал Базаров. «Товарищ лейтенант, наши вернулись!» — радостно сказал он и, развернувшись, побежал обратно. Качанов взял автомат на плечо и пошел встречать командира, по пути заправляясь. Из первой машины вылез Максим Усков. Сергей тут же подошел к нему, и, крепко пожав друг другу руки, они обнялись. «Как вы? Остальные-то где?» Увидев, что из второй машины тоже выходит только водитель Леня, спросил Качанов. «Здорово, Серега!» Макс от радости увидеть вновь своего товарища хлопал ладонями по плечам и спине. «Нормально все, остальные пешком. Не особо были уверены, что именно здесь то место. Поэтому тачки вперед, а люди пешком потом. Смотри, какой басик мы замутили!» Показывая на микроавтобус немецкого автогиганта, сказал Усков. С водительской стороны уже вышел Ваня Субботин и здоровался со своими друзьями. «Так, Серега, строй народ. У нас там с личным составом небольшие изменения произошли. И, боюсь, весь этот цирк ей не особо понравится». «Девушка новая, что ли?» «Ну, не прям новая. И, короче, потом расскажу». Не договаривая, сказал Макс и пошел строить личный состав, который бурно и радостно реагировал на возвращение группы. Остальные, как сказал Усков, пешком по походному постепенно начали заходить в портал. Первая шагнула в пропасть Даша. Читатель прекрасно помнит, что выход из портала попадает сразу на скалу, и если смотреть с той стороны, то получается, чтобы человек прошел в портал, ему необходимо шагнуть в бездну пропасти. Вторым вышел побледневший Паша, видимо, сложным для него был этот шаг. Ну а после Нина и сам командир со своим другом Шуриком. «Товарищ майор, за время вашего отсутствия происшествия не случилось. Личный состав здоров и на месте. Командир батареи лейтенант Качанов. — доложил Сергей, и за его докладом наблюдали свободные от вахтенной службы матросы, которые построились на поляне. «Молодец, Качанов. Спасибо, что людей сберег», — бодро ответил Архипов и пожал лейтенанту руку. Ваньку и Пашку сразу поглотила человеческая масса сослуживцев, которые разглядывали их потрепанные и, казалось, состарившиеся за время отсутствия лица. Каждый матрос считал своим долгом подойти и лично поздороваться с Архиповым и Усковым. Даша и Нина в этой суматохе чувствовали себя лишними и стояли в стороне, озираясь на ребят. Время было уже за полночь, и в штабной избе, кроме Архипова и Качанова, стояли над столом со схемой и картой еще Шурик и Леня. Девчонки быстро уснули в микроавтобусе под присмотром Вани. Дорога к порталу вымотала всех. Хоть и добрались до заветной горы еще к обеду, но попытки затащить две машины наверх к скале затянулись до темноты. Единственная машина — это «Тойота», которая более-менее без проблем сама забралась с третьей попытки, а остальные тянули с помощью лебедки и какой-то матери. «Если то, что ты рассказал, Сергей, действительно правда, то это ой, как нам жизнь упростит. Надо будет Архамхура на эту тему расспросить. Так, и еще, все бумаги закрыть в сейф и не показывать Нине. Понятно?» «Товарищ майор, так что там случилось-то?» Качанов не особо понял с первого раза, когда Максим коротко поведал обо всем, и он решил уточнить у командира. «Я не знаю, как тебе объяснить. У нее в голове три личности, если упростить. И одна из личностей — достаточно конфликтная барышня. Серега, лучше все это не знать. Я сейчас вспоминаю, через что мы прошли, это просто какая-то жесть. Кому расскажешь, не поверят ведь. Так, ладно. Ты говорил, вы разведали все выходы. То есть второй выход, и что там?» «Их тут не два, а три. Профессор про один из выходов не сказал. Именно там ребята и нашли разрушенный храм и деревню. Судя по фотографиям, там раньше жили далеко не люди. Ну вот и схему срисовали оттуда. Дед или не был в курсе, или намеренно промолчал. Не знаю, что именно. А на втором выходе южные широты. Калюжный с группой ходил и видео показывал. Пляж там песчаный и лагерь. Возможно, тренировочный. Ну и из разрушенной деревни у нас язык есть». «Какой нахрен язык? Ты же говорил без происшествий». Удивленно посмотрел на Качанова Денис. «Когда уже возвращались, наткнулись на группу охотников за головами. Ну, двоих ребятам пришлось убрать, а третьего сюда привели. Так себе язык, если честно. Раздолбай какой-то. Они за двумя гражданскими гонялись. Эти, кстати, тоже у нас». «Блин, Качанов, твою дивизию! Что за гражданские? Где они сейчас?» «В дежурке спят, товарищ майор. Иностранцы какие-то. Португальцы». «А они что рассказывают?» «Да ничего, они ж португальцы. Что-то говорят, мы не понимаем». «Ладно, утро вечера, как говорится. Разберемся». Постепенно ночь поглотила поляну с присущей ей тишиной и безмятежностью. Где-то вдалеке слышались шаги часовых по периметру. Под навесами, похрапывая, спали матросы и сержанты, которые были свободны от службы. Черныш, периодически клацая зубами, взлетал, делал круги над людьми и спускался обратно на землю, после чего деловито ходил, обнюхивая все то, что ему казалось интересным и необычным. Денис лежал один на импровизированной кровати, сделанной из какого-то дерева, и пытался сосредоточить свой взгляд на дверном проеме. Ему казалось, что вот-вот его кто-то откроет и зайдет, но мозг все не хотел концентрироваться. И вместо четкой картинки появлялись вертолетчики. 100 грамм самогона, который предложил Шурик из своих остатков, непривычно возбудили организм. «Может, попробуешь закрыть глаза?» Послышался вдруг голос в комнате. Денис привстал и оглядел комнату. Стол, пара табуреток, несколько ящиков с документацией и оборудованием. Больше ничего внутри избы не было. Хотя голос был достаточно четким, Архипов списал на воображение и продолжил разглядывать стены. «Денис, ты так не уснешь, я тебе говорю». Вновь прозвучал до боли знакомый голос. «Да кто здесь?» Не выдержав, спросил Денис. «Вот тебе здрасте, Архипов. Ты что, майор?» Приглядевшись, Денис увидел своего старого друга и сослуживца, который стоял, опираясь пятой точкой на стол, и курил сигарету. Не поверив своим глазам, Денис зажмурился и вновь открыл их. Но человек не исчез. «Вадик, братан, это ты? Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал?» «Ну, я...» сказал Вадим и пустил очередную сизую струйку дыма к потолку. «Вадик, так ты же... Не договорив, замолк Архипов. «Ага, погиб. А знаешь как? Ой, можешь не начинать. Я знал, что делаю, Денис. Спасибо, что все-таки послушался тогда меня». «Вадим, дружище, прости меня. Тебе спецы шли. Они обещали тебя вытащить, Вадик». И Денис вытер свои намокшие глаза, стесняясь слез. «Должны были, но не успели. Бармалеи и раньше пришли. Но ты не парься, твоя батарея отлично все сделала. 18 этих ублюдков отправились на поклон Всевышнему. А что я? У меня работа такая. Да и не хотелось к ним в руки попадать. Знаешь, когда учились, мне казалось, что это прям верх героизма — вызвать огонь на себя. Да и как-то каждый раз, ловя себя на мысли, что могу попасть в такую ситуацию, я думал, как я поступлю, что буду делать. А на деле все проще оказалось. И да, когда 152-й рядом разрывается, услышать это не успеваешь», — сказал Вадим и, выкинув в темноту окурок, закурил следующую. «А чего ты тут делаешь? Ты мне сейчас кажешься или что?» Не понимая происходящего, спросил Денис. «Да, именно, кажусь. Я плод воображения твоего воспаленного от усталости мозга. И на будущее не пей всякую бодягу». «Типа глюка?» «Типа, только не называй глюком. А ты неплохо тут устроился. Хотя ребят, если честно, жалко. Попасть без вылаза в какую-то задницу. Но в одном им повезло, что попали они сюда под твоим командованием, Денис». «Это сейчас ты меня хвалишь, или я сам себя?» «Денис, я погиб уже давно. Я никак не могу тебя хвалить или ругать. То, что вы нашли тогда, что от меня осталось, давно уже сгнило. Даже гроб закрытый был. А рука моя? Вот где она? Чего не нашли-то? И лежу я весь такой со звездой героя и без руки. Совсем не порядок, Денис». «Тогда что, получается, если ты мне кажешься, но разговариваешь со мной, то мой мозг сам с собой разговаривает и хвалит?» «Вот попадос, да, Денис? Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Кстати, тебе гости», — сказал Вадим и посмотрел в сторону двери. Буквально через мгновение в проеме появился женский силуэт, и по короткой прическе и фигуре Денис понял, что это Нина. Она молча посмотрела на него и медленно, с очень изящной походкой от бедра, пошла к лежащему Денису. «Братан, она явно от тебя чего-то хочет», — смеясь сказал Вадим, который все еще неподвижно стоял там же у стола и курил. Девушка скинула с себя куртку и оказалась в такой тоненькой обтягивающей майке, что соски сексуально торчали из-под ткани. Не говоря ни слова, она легла рядом и прижалась к Денису. «Нина, ты что творишь?» — пытаясь отстраниться от девушки, тихо произнес он. «Она спит, я пока за нее», горячим шепотом сказала девушка и попыталась поцеловать Дениса. При этом руками потянулась к мужскому достоинству. «Съешь ее!» Захохотал Вадим. Но Денису было не до смеха. Он поднялся с кровати и отошел на пару шагов. «Человек, Денис, ну ты же хочешь меня. Возьми и исполни свою похоть. Ты же мужчина, самец». «Я человек, а не животное. Еханта, что ты опять задумала?» «А ничего. Может, я тоже хочу. По крайней мере, я чувствую, как она этого хочет. Она хочет сильного мужчину, лидера, который сможет оставить сильное потомство. Ее время пришло, она должна стать матерью. А я просто хочу ей помочь. Вы, люди, думаете о ненужных вещах, забывая свои цели», — с ехидной улыбкой сказала девушка и, двумя ладонями помассировав свои груди, резким движением сняла майку, оголив бюст. «Можешь надеть, один фиг не видно. Не хочешь уходить ты — уйду я». Взяв сложенный китель и наспех надев ботинки, Денис пошел к выходу. «Денис, ну ты вообще бессердечен», — прокомментировал ситуацию Вадим. «Стой, мне холодно. Согрей меня», — уже более жалостливым голосом сказала девушка. «Одеялом укроешься», — ответил Денис и, выйдя на улицу, закрыл дверь. Денис оглянулся, рядом никого не было. И, полностью убедившись, что появившийся образ его старого друга, с которым подружились еще на первом курсе военного училища и который пал смертью храбрых, это был просто глюк, пошел к камбузу попить воды и, возможно, там отдохнуть. «Потерял, что ли, меня?» Вадим шел рядом, куря нескончаемую сигарету. «Ты что, теперь постоянно будешь рядом?» «Не знаю, Денис, от тебя все зависит. Зря ты ее не трахнул. Никто бы не узнал все равно. Да не могу я женат. Ёпарасы ты, вот ты загнул. Где твоя Алина-то? Сколько времени прошло уже? Слушай, еще не поздно, она по-любому тебя ждет. Девка молодая, прям-таки напрашивается. Все, отвали. Пошли лучше чаю попьем. Батарея, подъем! Громкий крик Дневального по лагерю разбудил Дениса, который уснул, сидя у костровища возле камбуза. Егор с ребятами уже давно хлопотали, готовя завтрак, но делали они это как-то неестественно тихо, видимо, давая командиру поспать. Вспомнив ночные похождения, Архипов оглянулся, но никого не обнаружил. А дверь в штабную избу была открыта. Неужели все приснилось? Данный факт Денис не исключал. У него и раньше были гиперреальные сны, после которых надо долго было сопоставлять реальность и сон, чтобы в итоге понять, где сон, а где реальность. Подразделение к тому моменту уже выстроилось на небольшом пятачке для утренней зарядки во главе с Качановым. Лейтенант молодец. Ребят надо поддерживать и в физической форме, и морально. Это не дает забывать о своей принадлежности. Из избы, где нес службу дежурный по полевому лагерю, кто-то из бойцов вывел двух легко одетых смуглых парней. Денис долго вглядывался, пытаясь понять, кто это, но через мгновение вспомнил, что Качанов ему говорил о двух иностранцах и наемнике, которого поймали. Парней из Португалии отвели в туалет, дали помыться и отправили обратно в избу. «Егор, вы этих новеньких кормить не забывайте». «Конечно, Денис, мы же не звери какие-то», — с мягкой улыбкой ответил он, накладывая в котелки еду. Глядя вслед исчезнувшим в проеме дверей иностранцам, Архипов пытался сообразить, куда их можно сплавить. Может, тоже Рашидову отдать? Будут под присмотром. Ну и есть вероятность, что не расскажут никому. Профессор, по крайней мере, проследит за этим. Хватку теряешь, Денис. От них толку мало. Может, вывести к горам, да и скинуть в пропасть? Вдруг прозвучал голос Вадима. Денис, оглянувшись, увидел, что его товарищ стоит рядом и смотрит в направлении избы. Да хорош тебе. «Зачем убивать-то сразу?» «А я ей не предлагал. Убьет их гравитация!» Подкуривая очередную сигарету, сказал Вадим. «Отвали уже!» «Товарищ майор, вы что-то сказали?» Обернувшись, спросил матрос, который подкидывал дрова в костер. «Да нет, это я так, про себя», — ответил Архипов. «Палишься, Денис, ох, как палишься! Прикинь, пацаны твои узнают, что мозги у тебя плавятся. Как думаешь, какая реакция будет?» Но Архипов, не обратив внимания на слова Вадима, поправил китель и направился к дежурному. Допроса не получилось. Больше душевное общение с констатацией факта, что два парня, кстати, зовут их Лукас и Альберто, попали в другой мир. Хотя ни с первого раза, ни со второго объяснить не получилось. И в итоге Денис плюнул, объяснил, что от них требуется в лагере. Их определили на камбуз, пока не придет Рашидов и не заберет их. Сева же оказался более словоохотливым и рассказал интересные истории. Видимо, ночь на импровизированной губе в виде ямы пошла ему только на пользу. Все истории в основном были связаны с тем, как они с корешами делали бабки и тратили их. Про их главаря Шарая, который, судя по рассказам парня, был очень жадным и постоянно кидал их на бабки, но иногда разрешал пользоваться товаром. Таких мелких группировок и шаек в этом мире было полно. Те, кто как-то помогал и не мешал Иерихону, жили и процветали до тех пор, пока не сталкивались с себе подобными. И тогда или договаривались, что случалось редко, или же одна из банд переставала существовать, а вторая уходила зализывать раны. Шарай же, по словам Севы, грамотно подходил к делу сотрудничества с людьми Иерихона, действовал под лозунгом «клиент всегда прав». Иногда, когда не хватало девушек для партии, мог сам выкупить у соседей их партию, чтобы в итоге передать Иерихону, пусть даже в убыток себе. Но заказ всегда выполнял. За это ему частенько доставались самые жирные денежные заказы. «Сева, как ты видишь свое будущее?» Подводя итог, спросил уставший от словесного поноса парня Денис. «Ну, я знаю Шара и знаю, где он живет. Думаю, я вам пригожусь еще, так что в будущем, я думаю, еще поживу, а там видно будет», — с довольной улыбкой отвечал он. «Ладно, в яму его, пусть сидит там, пока не придумаем, что с ним дальше делать», — приказал Архипов и вышел на улицу. Стояла прекрасная погода, Вадима нигде не было. Размеренный быт и полевая служба быстро расслабляет. И через 4 дня уже казалось, что события, произошедшие буквально неделю назад, были частью давно забытой истории. Все само по себе стало в свое русло, и каждый человек в жизни портала нашел свое место. Даже Черныш помогал Егору вместе с Леней ходить на охоту. И стоит признать, что разнообразие в мясе заметили сразу. Что-что, а охотиться Кхурок умел и любил. К вечеру 5-го дня, напугав часовых, явился Семен Викторович, который что в одежде, что в манере общения себе не изменял. «Ну что, молодые люди, отдохнули? Как там наша непризнанная королева?» Подойдя к Денису и Качанову, спросил он. «И мы рады вас видеть. Нормально она? Не появлялась за последние дни. Да и вообще, что Йогарх, что королевишна наша, оба притихли. Кстати, Семен Викторович, у меня вопрос интересный к вам. Вы говорили, что из этого портала 2 выхода, а оказалось 3. Так и нашли, да? Не так-то и сложно было. Мы за этот месяц тут почти каждую травинку изучили», — сказал Качанов, доставая из ящика с документами прорисованную карту. «Там смерть. Архам очень не любит, когда беспокоит духов предков». «Что с поселением произошло?» — напрямую спросил Денис. «Наши с вами сородичи, молодые люди. Остального я не знаю. Знаю только то, что давным-давно там жили медвелюды. Ну и судьба повернулась так, что познакомились они с людьми. В итоге вот что получилось». «Врет старый, знает он все», — прозвучал голос Вадима. И Денис, обернувшись, увидел, как в дальнем углу избы на кровати сидит его друг, держа в руках тлевшую сигарету. Архипов прикрыл глаза на несколько секунд, пытаясь отогнать от себя мысли, связанные с Вадимом. «Не старайся, не получится. Надави лучше на старого, пусть колется. Ведь он сейчас под милым предлогом опять вас куда-нибудь поведет», — с ехидной улыбкой сказал он. «Я так понимаю, вы там нашли кое-что интересное?» Рассматривая схему, сказал Семен Викторович. «Да, вот посмотрите. Есть какие-нибудь мысли? Мы так поняли, что вот эти круги — это порталы, а линии показывают те места, куда ведут выходы. По крайней мере, вот мы нашли этот портал на схеме. Видите, линия ведет к волнам. Другая типа квадратик с лучиками и треугольник. Если условно определить, что море, поселение и гора, то все совпадает», — показывая карандашом, сказал Серега, сияя от своей важности. «Насчет этой схемы, молодые люди, я тоже, как и вы, рассуждать могу. Да и отрицать не буду. Я видел ее, когда первый раз пошел туда. Но не обратил внимания, да и давно это было. А потом меня уже Архам не пускал. Что-то внятное может рассказать только Йогарх». «Зашибись. Прямо цирк с медведями», — прокомментировал сидя неподвижно Вадим. «Ты еще настоящих медведей не видел», — про себя подумал Денис. «Мальчики, вы чай будете?» С милой улыбкой, как ни в чем не бывало, в дверном проеме возникла Нина, держа в руках чайник и несколько кружек. «Семен Викторович, ну вот, спросите лично, как она и где Йогарх», — с иронией сказал Архипов и, подойдя, взял у девушки кружки с чайником и поставил на стол. Побаивался он ее непредсказуемости и, самое главное, что две женские личности крайне сильно друг на друга стали похожими. За эти дни Денис всего пару раз смог идентифицировать Яханту, которая достаточно часто выходила на главную роль, и отличить ее от настоящей Нины было сложно. Единственная возможность — это спросить саму девушку через время. Если она помнит и отвечает на вопрос, то была она. Если нет, то действовала Яханта. Рашидов внимательно посмотрел на Нину, а после взял кружку и, налив себе горячей жидкости, именуемой чаем, сел на стул. «Нина, часто у тебя провалы в памяти бывают?» «Не могу точно сказать», — поправляя волосы, сказала она. «Иногда некоторые вещи я помню так, как будто это было во сне». «Дэнч, слышишь, она тебя во сне хотела поиметь», — закидывая очередной докуренный бычок в темный угол, сказал Вадим. Денис на это лишь слегка дернул головой и вскользь посмотрел на кровать. «То есть глубоких провалов уже нет? Очертания все же присутствуют?» В ответ Нина покачала головой. «Ну что, ждем?» Допив, Архипов поставил пустую кружку на стол. «Кого, товарищ майор?» — не поняв, уточнил Качанов. «Йогарха. Нам же никто не объяснит все эти рисунки на стенах, кроме него. Может, он сам и рисовал». «Может быть, Денис, очень может быть. «А что за новые люди у тебя в коллективе, Денис?» «Новенькие. Как раз хотел предложить вам их забрать к себе. Двое иностранцев. Спокойные ребята, говорят на английском и португальском. И один, который их пытался поймать для дальнейшей продажи. Денис, оставь его. Ты же по-любому выходить будешь. Этот ублюдок хоть дорогу покажет. А там как получится. Парни у тебя не церемонятся». Уже подойдя вплотную к Архипову, сказал Вадим. «Семен Викторович, я его, наверное, придержу пока. Я, кстати, ваших друзей привел. Они, как никто, чувствуют ведьму и Йогарха. Ночью зайдут, не пугайтесь». «Лохматых, что ли?» — улыбнулся Денис. «Что лохматые, товарищ майор?» — с непониманием спросил Серега. «Они тебе понравятся». «Батарея строится на вечернюю поверку!» Вдруг с улицы послышалась громкая команда Дневального. «Семен Викторович, кстати, вы к нам надолго?» «На пару дней точно. Пятница же. У меня на работе типа выходные». «Хорошо. Тогда и вы, и Нина, посидите тут. А нам с Сергеем надо на построение сходить. Скоро отбой». Профессор с девушкой переглянулись и лишь улыбнулись в ответ. А офицеры вышли из штабной избы и направились к пятачку, где проходили все построения и подразделения. «Нина, а ты не пробовала как-то услышать или поговорить с Йогархом?» Профессор сидел, наклонившись чуть вперед за столом, и смотрел девушке в глаза, отчего той стало не по себе. В помещении, кроме нее и Рашидова, больше никого не было. Где-то вдали были слышны голоса людей, таких близких и почти родных, но в то же время далеких и чужих. Она сейчас не понимала, чего ждет и когда это произойдет. О чем бы она ни думала, мысль начиналась на вопросительный знак. Когда? Почему? Зачем? И вот сейчас что от нее хочет Семен Викторович? Он, с одной стороны, друг, но ведет свою игру, в которой она не понимала, какую роль играет. «Пробовала», — достаточно холодно ответила Нина, давая понять, что нет у нее никакого желания продолжать дальше разговор. «Нина, я хочу тебя научить, как с этим жить. Ведь неподконтрольная тебе Яханта может много дел натворить. А Денис говорит, что она возникала уже. Ты же понимаешь это. И если так продолжится, то она полностью сможет подавить твой разум и постоянно владеть тобой». «Я засыпаю, когда пытаюсь с ней поговорить. То есть разговор больше происходит в моей голове. И я повторяю некоторые слова и предложения и засыпаю». Чуть выдержав паузу, начала говорить девушка. «А с Йогархом не пыталась общаться?» «Нет, он мне дискомфорта не приносит, да и вообще никак себя не проявляет». «Может, стоило? От него-то пользы побольше будет. Давай, попробуй прямо сейчас. Как ты начинаешь обычно говорить?» «Я закрываю глаза и мысленно представляю поляну. Большая поляна с невысокой зеленой травой. Летают разноцветные бабочки, а посредине стоит она. Девушка в сарафане». «Что за девушка?» «Мне кажется, Яханта именно такая вот была бы в образе человека. Темные прямые волосы, сплетенные в одну большую косу, которая лежит у нее на плечах. Тонкие брови и светлая, почти белая кожа с яркими алыми губами. Она смотрит мне в глаза своими бездонными серыми глазами, протягивая ко мне руки с букетом полевых цветов. Я подхожу к ней и говорю: „Здравствуй, Яханта“. А она улыбается и медленно ко мне идет, протянув руку. Берет мои ладони, мягко сжимая, и...» «Что «и»?» «Дальше я обычно не помню. Потом меня будет Даша или Ваня. Если Даша, с Максом. Один раз я себя почти раздетой нашла тут на кровати. Но, судя по ощущениям, ничего ни с кем не было. Видимо, Яханта приставала к кому-то. Возможно, к Денису. Я не стала у него ничего спрашивать. Стесняюсь. Неудобно так получилось». «Может, попробуешь так с Йогархом?» «Я его помню медведем, который всегда ходил со своим посохом, с седой мордой. Когда мы были маленькие, он нас на спине катал с Дашей, а мы его постоянно за уши дергали. Нам тогда казалось это весело». С погрустневшим лицом говорила Нина. «Давай пробовать, он нам нужен. И пусть лучше чаще приходит он, а не Яханта». Девушка кивнула и, отойдя от стола, легла на кровать. Рашидов молча сидел и тихо смотрел за всем этим. Что будет дальше, оставалось для него загадкой. Хотя надо отдать должное девушке. за то время, которое она практически провела наедине с собой, смогла как-то научиться контактировать хотя бы с Ехантой. В помещении воцарилась тишина, и Семен Викторович ловил себя на мысли, что слышит биение своего сердца. Минут через пять напряженной тишины она вдруг резко открыла глаза и приподнялась на локте, посмотрела на профессора. Рашидов успел за эти доли мгновения обдумать всякое и, главное, испугаться, что вновь ведьма вернулась. «Семен Викторович!» Достаточно громко сказала Нина. «Что?» Отойдя от оцепенения, ответил он. «Вы можете дышать не так громко? Я сосредоточиться не могу. И вместо того, чтобы думать, я слушаю стук вашего сердца и ваше дыхание». Профессор молча кивнул, а она вновь откинулась назад и закрыла глаза. Для Рашидова это замечание открыло тот факт, что Нина, уже на уровне человека, стала ощущать физическое присутствие других людей. Что бы это значило? Секунды выливались в минуты и тянулись бесконечно. Тишина полностью захватила всю избу, даже голоса людей перестали проникать. Нина лежала, а ее грудь методично поднималась и опускалась в такт дыханию. «Нет, я так не могу. Люди, люди! Все они мешают. Пульсируют у меня в голове. Слишком их много». «Нина, как ты это слышишь?» «Я слышу, и мне кажется даже, что вижу. И не только людей. Еще одно, профессор. Я слышала и видела, как бьется сердце черныша». Испуганно и одновременно удивленно произнесла Нина и, слегка покачнувшись, встала. Рашидов взял карандаш со стола и быстро нарисовал какие-то символы на клочке бумаги, лежащем рядом. «Нина, подойди. Прочти, что тут написано». Девушка стала рядом и начала вглядываться в несколько прямых или волнистых линий, которые, прерываясь, образовывали какие-то знаки, похожие на фигурки разных форм, нарисованные маленьким ребенком в одну линию. «Не понимаю, что это». «Не торопись. Смотри и думай про символы, и пробуй прочитать». Она долго смотрела, даже пару раз переворачивала листок, чтобы посмотреть с другого ракурса, и пыталась вспомнить. В какой-то момент ей показалось, что она уже это видела, ей это знакомо. «Нет, Семен Викторович, сдаюсь». И она, отодвинув в сторону листок, посмотрела на Рашидова, который, тяжело дыша, смотрел стальным взглядом. Нина отшатнулась в сторону и, сильно ударив рукой по столу, сказала: «Архамхур, не пугай ее!» Нина замерла, как неживая, но боль в запястье заставила потереть ушибленную о стол руку другой ладонью. Рашидов подвинул лист бумаги к Нине и сделал шаг назад. Девушка вновь посмотрела на листок, а после на профессора. «Тут написано спасибо». «Йогарх, великий шаман!» Голосом Рашидова сказал Архамхур и вышел из избы. Нина осталась в одиночестве переваривать то, что сейчас произошло. Она не все понимала. Не понимала того, откуда она знает эти символы и почему рука, которую она контролирует, вдруг ударила по столу. В этот момент она почувствовала, как приближается несколько человек. Налила себе уже остывший чай и села у стола рассматривать нарисованную схему. «Ну так что тут у вас?» Громко спросив у профессора, стоявшего на улице, в избу зашел Денис и увидел довольно улыбающуюся Нину. Вслед за ним зашли Рашидов, Качанов и Усков. Семен Викторович смотрел на девушку, на офицеров, и, подойдя к ней, сказал: «Теперь она и есть Йогарх. Он слился с ней. Свой разум полностью растворил в ней. Не знаю, насколько это критично в будущем, но это невероятно». С блеском в глазах и с восхищением говорил Рашидов: «Вы понимаете, хотя нет, вы не понимаете. Он смог, без вреда для нее, полностью смог в ней интегрироваться. Слово не совсем подходящее, но мне кажется, так для вас понятней будет. Йогарх — это она, а она — это Йогарх. Но при этом та самая милая с большим и добрым сердцем Нина». Офицеры стояли молча и смотрели то на профессора, то на девушку. Своими земными устоями и знаниями они не особо понимали. Но раз оба улыбаются и выглядят довольными, значит, в принципе, все хорошо. И что, она и схему может прочитать? «Да, Сергей, смогу. Я уже прочитала. Эту схему я сама, то есть не я, а учитель Йогарха сделал. И храм этот — самый первый проход. Именно на его месте был построен храм. Вокруг храма жило племя, которое должно было охранять его. Больше вам знать не обязательно. Смотрите, вот это место. Сейчас мы находимся тут». И Нина, взяв карандаш, начала рассказывать про порталы. Какой и где находится, как звали хранителей портала и попутно карандашом дорисовывая недостающие линии. «Я думала, то есть он думал, что карта эта утеряна и не мог вспомнить, через какой портал есть выход. Нужно уничтожить то, что нашли ребята. Нельзя, чтобы информация попала в чужие руки. Очень опасно». «И что дальше? Нам, надеюсь, не надо все порталы проверять?» «Все нет, но ключевые надо». «Я что-то не понял, товарищ майор. С каких пор Нина тут командовать начала?» — спросил Максим. «А я и не командую. Вы спросили, я ответила. Все просто. Решение за вами. И мне кажется, надо выбрать место, где можно нам остановиться. Людей много. Я бы предложила небольшой остров, вот тут». И Нина показала карандашом на выход из портала, который шел к пляжу. «У моря?» «Ну а что, хороший вариант. Только проблема, что там какие-то перцы учебку организовали», взглянув на схему, сказал Качанов. «Не вижу никаких проблем в этом, Сергей. Архипов и Рашидов придумают, что делать». «Рано про это говорить. Хотя море и остров — это хорошо», сказал Денис и, отложив схему, убрал ее в ящик. «Семен Викторович, Кронах и Хурх, когда, говорите, придут?» «Часа через полтора». «Хорошо. Значит, завтра днем выдвигаемся. Но с утра надо в храме порядок навести и ворота починить. Скоро берсерки придут, надо с ними все обсудить. Так что дело есть. А сейчас всем отдыхать». Глаза уже давно привыкли к темноте, и Денис раз за разом пересчитывал количество бревен, из которых состояла стена в избе. 6. Их было ровно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз за разом 6, 6, 6. Остановив счет, он слегка повернул голову к столу. Сидит до сих пор. «Слушай, а у тебя сигареты когда-нибудь заканчиваются?» «Конечно, они же не вечны. Вот последнюю в пачке докурил, но у меня еще есть». Закинув докуренный бычок в угол избы, где он бесследно исчез, Вадим достал из кармана новую пачку сигарет и прикурил. «Поспать мне дашь?» «А зачем? Ты ж гостей ждешь. Лохматых, как ты выразился. Друзья твои новые. Долго ты еще со зверем возиться будешь? И со стариком этим?» «Сколько потребуется, Вадик. Ты ж мое воображение прекрасно знаешь, для чего я это делаю. Надо же не только о сегодняшнем дне думать, но и о следующем. А порталы нам очень нужны будут». «Так ты их и без них сможешь найти. Послать этого старика. Загонит он тебя и ребят твоих в могилу. Ушли бы, жили бы себе спокойно, женщин найдете, семьи заведете. У тебя парни молодые, им не воевать надо и по лесам бегать, а семьи создавать». «Ох, как ты заговорил. А сам-то что? Ни семьи, ни дома. Вся память тебе со мной. И камень надгробный в мытищах». Вадим улыбнулся и, направившись к выходу, исчез в дверном проеме. Денис еще раз взглянул на стены и сел на кровать. Голова неестественно болела в области затылка. Уснуть не получалось. А вот действительно, Рашидов и берсерки. Для чего они нам, людям? Только мешают. Берсерки дорогу в портал не найдут, и не будучи уверенными, что вход именно там, прыгать со скалы в пропасть не станут. Значит, что? Правильно, Денис. Надо Рашидова взять с собой. И на остров. «Ну, наконец-то!» Со вздохом прозвучал голос Вадима. «Самое верное решение. А тех, кого твои бойцы разведали, они же смогут перебить. Не думаю, что там много народу. А там дом построите, возможно, это и не остров. Тепло, море, фрукты, рыба. Красота, Денис! Зачем тебе с медведями возиться? Надо с остальным миром подружиться и жить с людьми, а в медвежьи дела не лезть», — продолжил монотонным голосом примерещившийся товарищ Архипова. «Дневальный!» — громко крикнул Денис, вызывая к себе матроса на вахте. Кажется, он бежал в вечность. Так долго тянулись те 30 секунд, пока в проеме не появился матрос. В темноте нельзя было разглядеть лица, и Архипов даже не понял, кто перед ним. Он даже не пытался разглядеть его, так как из-за головной боли любое движение вызывало дискомфорт. «Вызывали, товарищ майор?» — отозвался морпех. «Качанова и Ускова ко мне. Рашидова под охрану, чтобы из портала не сбежал. Все понял?» «Так точно», — неуверенно отозвался матрос, не особо поверив приказу. Но выполнить он был обязан, и, приложив руку к берету, исчез в темноте. За столом также сидел улыбающийся Вадим. Денис его слушал, ведь он не мог слушать самого себя. Раз, два, три, четыре, пять. Денис тихо про себя считал подгнившие от времени доски на полу, между которыми щели казались такими большими, что сквозь них можно было уползти в подпол. Долго, долго же ходят эти два никчемных лейтенантишки. Ну вот что стоит подорвать свою пятую точку и телепортироваться сюда? Я же главный среди этих людей, ни капли уважения. Денис слегка приоткрыл глаза на еле слышный шорох. Перед ним стояли Серега и Макс. «Товарищ майор, что случилось? Почему Рашидова под охрану взяли?» «Не понимаю», — спросил Усков. «Максим, много вопросов. Итак, слушайте меня внимательно. Рашидова из портала не выпускать. Качанов, отвечаешь головой. К выходу в горы близко не подходить, а любого, кто войдет оттуда, расстреливать. Если Архам Хур попробует сбежать или что-то иное сделать, расстрелять. Мы люди и не подчиняемся никаким медведям. Готовьте штурмовую группу в составе 30 человек для зачистки. Группу возглавлю я. Усков со мной. Качанов, подготовь группу прикрытия. Выгонишь две... два... забыл». Денис замолчал, и в комнате нависла трескучая тишина. Сергей и Максим не верили своим ушам. «Самоходки?» «Да, Сергей, они самые. Ты прикрываешь группу. Ваня и еще два бойца на разведку. Выходят через час. Времени мало». «Так их ночью на незнакомой местности твари местные сожрать могут, товарищ майор». «Максим, чтобы их не сожрали, у них есть оружие. Все поняли?» «Так, и Нину мне сюда позовите», — сказал Денис и опустил голову, закрыв глаза. Офицеры посмотрели друг на друга. Макс кивком головы позвал Серегу на улицу. Они вместе вышли и двинулись в сторону стоявшей техники. «И что это было?» — не понимая приказа командира, спросил Качанов. «Да фиг его знает. Может, с Рашидовым повздорили? Или профессор предложил что-то не то? С одной стороны, совсем не ясно, зачем мы на пляж идем. Командир у нас рассудительный и решение на эмоциях никогда не принимает. Может, реально задолбало все, и поселимся мы возле моря?» «Макс, ну ты нормальный? Отжать пионерлагеря, неизвестно у кого, и спокойно жить? Так по нашей душе сразу как минимум роту отправят. Ну, от одной отобьемся, возможно, от второй. Но потом-то все, перебьют нас всех». «Да ну, Серег, после первой, я думаю, не полезет к нам уже никто». «Ты сам себя-то слышишь? Мы не ДШБшники. У нас бойцы интеллигенция». «Ладно, тихо ты, пошли. У Рашидова спросим. Хотя давай. Я к нему, а ты Нину к командиру позови», — сказал Усков и направился в дежурку, где тихо, слегка опустив голову, сидел на студии Семен Викторович, который особо ничего не понимал, но подчинялся требованию его охраны в виде двух караульных с автоматами наперевес. Никто ничего не говорил, потому как и молча все было ясно. Каждый выполнял свою работу, и все воспринимали данную ситуацию как какое-то недоразумение. «Семен Викторович, что происходит?» «Вопрос не по адресу», — подняв голову, сказал профессор. «А объяснение какое-то есть?» «Не знаю, Максим. Возможно, действительно, стоит уже вам подумать о себе. Это не ваша война, если честно, даже не моя. Но мое положение ты знаешь. Все, что я имею, благодаря медведям. И я жив тоже благодаря им. Я им обязан как человек. Архам хочет справедливости и восстановить полноценные права медведей в этом мире, где их теснит человек. Он не хочет крови и смертей, он хочет мира и доброжелательных соседских отношений. По справедливости вы изначально пришли в не самое лучшее время, и, наверное, ваш командир где-то прав. Только почему именно сейчас? Но я не сопротивляюсь. Делайте, что считаете нужным, это ваше право». Непонятно, что на него нашло и откуда такое озарение. В том виде, в каком мы есть сейчас, мы не можем жить долго и счастливо, как в сказке. «Так что он хочет-то?» «Семен Викторович, не могу сказать». «Ладно, надеюсь, все обойдется», — сказал Максим и вышел. Ему надо было поднять Субботина и еще двух бойцов. Сергей в это время шел к микроавтобусу, чтобы позвать Нину, но, не дойдя пару метров, столкнулся к ней лицом к лицу. Девушка сияла, а в глазах виднелся блеск. «Там тебя командир звал». «Я знаю». Не останавливаясь, тихо сказала она, и ее силуэт растворился среди темноты и небольших фонариков. Сергей так и остался на месте, глядя ей вслед. Откуда она могла знать? И зачем командир ее позвал? Нина дошла до избы и зашла внутрь, где, склонив голову, сидел Денис. Медленно поднял голову, почувствовал, как боль утихла, и тут же он встал на ноги. Девушка вошла и закрыла импровизированную занавеску, роль которой выполняла плащ-палатка, повешенная в дверном проеме. Она молча подошла к нему, не говоря ни слова, сбросила с себя курточку, под которой ничего не было, и впилась в губы Архипова. Тот страстно взял ее за талию и, отвечая взаимностью, опрокинул на кровать. «Максим, что за спешка? Прямо на ночь глядя идти, что ли?» Отставив всю субординацию, спросил Ваня, одеваясь. «Задача — разведать маршрут и обнаружить посты охраны. Туда ребята уже ходили. С собой возьмешь Калюжного и Диденко. Я в дежурке буду, оружие вам подготовлю. Через 4 часа выйдет основная группа. С собой воды возьмите и гранат. Я вот даже не представляю, кого вам можно встретить». «Да понял я», — раздраженно сказал Субботин и пошел искать Руслана и Антонова среди своих спящих товарищей. Усков и Качанов сидели у выхода из портала, полностью экипированные, с оружием, молча наблюдая, как внутри портала светает. Время — примерно 4 утра, а несколько десятков бойцов получали оружие и готовились к выходу. Архипова все не было. Субботин с группой уже 2 часа как вышли из портала и до сих пор на связь не выходили. По крайней мере, так докладывал один из бойцов, который прикрывал группу с той стороны выхода. «Мужики, что за движуха с утра пораньше?» Подходя, спросил заспанный Шурик. «На выход собираемся. Ты чё, Саш, не в курсе?» Поинтересовался Максим. «Откуда я могу быть в курсе? Спать же вроде все легли. За ночь, что ли, придумали или случилось чего?» «Раннее утро, самое время для штурма. Часовые и охрана, в общем, сонные или плохо соображают, или вообще спят». «Макс, какая охрана? Куда собрались-то? Денис в курсе?» «Это же он и отдал приказ. Берсерки так и не появились. Рашидов под стражей». «Где он сейчас? Быть такого не может», — сказал Саша и быстрым шагом направился к штабной избе. Зайдя внутрь, он увидел спящего Дениса, которого тут же разбудил. Архипов открыл затуманенные глаза и долго вглядывался в лицо своего друга. «Шурик, я только уснул. Нахрен ты меня разбудил? Денис, твою дивизию, что происходит?» Архипов подскочил и тут же понял, что стоит абсолютно голый. А на лице отчетливо читался вопрос: «Какого лешего?» Обернувшись, начал искать свои трусы и, найдя их на полу, быстро надел. Потребовалось еще пара молчаливых минут, чтобы майор Архипов привел себя в порядок. «Куда твои бойцы собрались?» — громко спросил Шурик. Вопрос отразился звонким эхом в голове. Черепная коробка болела, как будто всю ночь пили алкоголь не самого высокого качества. Он повел взглядом вокруг, Вадима не было. «В смысле собрались?» «В прямом, они там вооружаются. Макс сказал, что-то штурмовать будете». «Какого хера?» — крикнул Денис и выбежал из избы. Внутри портала вовсю шли приготовления. Каждый, кто получил оружие и боеприпасы, отходил в сторону и снаряжал магазины автоматов патронами. Кто-то подгонял подсумки с магазинами. Кто-то просто сидел в ожидании приказа. Архипов оглядел всех вокруг и, повернувшись к Шурику, сказал: «Саш, офицеров моих позови». Максим с Серегой не заставили себя долго ждать, и на их вопросительный взгляд Денис смотрел с таким же недоумением. «Чего смотрите-то? Объясните мне, что происходит». «Так вы приказали, готовим штурмовую группу». «Кого штурмовать собрались?» «Лагерь на побережье». «Вы совсем придурки, что ли? Какой нахрен еще лагерь? Быстро отбой! Объявите, что была учебная тревога». «Так разведгруппа уже ушла», — тихо сказал Сергей. «Состав?» «Субботин, Диденко и Калюжный». «Как давно?» «Часа полтора назад». «Это тоже я?» «Ага. А где Нина?» Заглядывая за спину к командиру и посмотрев на Шурика, который стоял за Денисом, спросил Серега. Шурик лишь покачал головой. «Я откуда знаю? Спит, наверное, в фольце». «Так она к вам пошла». «Блин, найдите ее! Оружие сдать! Субботина с группой вернуть! Охренели! Вадик, вот это подстава!» — громко сказал Денис и побежал в сторону дежурки. «А кто такой Вадим?» — посмотрев на Сашу, спросил Качанов. «Не знаю, Серега. Ладно, я к Даше. Пойдем Нину искать». «Ну, а вы сами, наверное, знаете, что делать». Офицеры разошлись, Максим возвращать группу Субботина, а Качанов к подразделению, чтоб сворачивались. Нины в портале не было, и поиски не дали результатов. Весь личный состав был возбужден, но озвученная версия, что была учебная тревога, которой в армии бывает достаточно часто, всех успокоила. Максим же стоял на песчаной косе на берегу моря с дежурившим на связи матросом и вглядывался вдаль, высматривая через бинокль край леса. Над горизонтом, расплескивая яркие красные брызги, поднималось солнце, и начинался новый день в ином мире. Бессонная ночь давала себе знать, хотелось прилечь, закрыть глаза и забыться во сне. «Ну что там, молчат?» «Так точно, товарищ старший лейтенант». «Уже час, как не выходили на связь». «А в общем, сколько времени прошло?» «Чуть больше 2 часов». «Так, до Зеленки минут 20 добираться, а там еще час». «Долго, очень долго. Иди командиру доложи, оставь рацию». Усков остался один. Слушаясь звуки волн, он надеялся, что все у ребят хорошо, что они просто тщательно проводят разведку. Главное, чтобы не нарвались на кого-нибудь. Для боя 3 маловато будет. Отгоняя плохие мысли, Максим старался думать о хорошем. Он вновь и вновь поднимал бинокль, рассматривая кромку леса, но кроме причудливых деревьев ничего не видно было. «Бля!» — тихо выругался он. «Чего ругаешься?» Макс обернулся и увидел Дениса, слегка опухшего, с автоматом за спиной. «Херово все. Вот где они? Столько времени прошло уже. Так, отойди чуть в сторонку». Денис руками подвинул Макса и сам отошел на несколько метров правее. И буквально через пару секунд на песчаную косу из ниоткуда выехал Ниссан Тирана, в салоне которого сидели 3 бойцов. И в тот же момент, прищурившись из-за солнца, из портала появились Кронах и Хурх. Именно их появлению Макс был рад. «О, лохматые, привет!» Улыбаясь, Макс помахал рукой. На берсерке лениво посмотрели на него, не проявив никаких эмоций. «Как всегда, сдержанные и лаконичны. Вы за ребятами? Я с вами». «Нет, Макс, если ребят повязали, им станет крайне интересно, откуда они появились. Ну и... я не уверен в методиках пыток, так что выгоняешь самоходку на прямую наводку и любой транспорт, выезжающий или въезжающий, на уничтожение. Понял?» «Так точно. Вы сами поедете?» «Я заварил мне и расхлебывать. Берсерки помогут». «Люди помогают нам, мы помогаем людям. Тут скоро будет жарко. Надо быстрее», — сказал Кронах, и они, что-то прорычав рысью вместе с Хурхом, двинулись вдоль берега в сторону леса. Максим, поняв задачу, исчез в портале, а Денис сел в машину к ребятам, и они поехали за бежавшими рысью медведями. Песок был достаточно плотным, колеса практически не проваливались. Машина хорошо набрала ход, но берсерков догнать не получилось. Они первыми добежали до леса и исчезли в зеленых зарослях. Люди, загнав машину под дерево, спешились. Пройдя 100 метров, они увидели дорогу. «Товарищ майор, мы в прошлый раз вдоль дороги шли», — шепотом сказал Саша Зенихин. Денис в ответ кивнул, достал бинокль и посмотрел в сторону входа в портал. Самоходки еще не было видно. «Все, ведем себя тихо и смотрим под ноги. Без команды не стрелять. Если что, командование берет на себя Мелин. Все, за мной». И, выставив перед собой автомат, Архипов углубился в лес, морпехи цепочкой пошли за ним. Лес был не таким густым, как казалось издалека. Можно было легко видеть на несколько десятков метров вперед. Минут через 15 Денис увидел могучие спины медведей, которые стояли, склонившись над чем-то. Подойдя поближе, он увидел, что на земле лежит человек, и, судя по одежде, один из его бойцов. Закинув автомат за спину, Денис быстро подбежал, расталкивая медведей. Это лежал Руслан Диденко, собрав под собой свою же кровь. Раны на спине и руках говорили о том, что он получил очередь из автомата. Пули прошли на вылет. Денис пытался держать себя в руках, но земля из-под ног проваливалась и в глазах темнело. «Денис, сядь, подыши. Он жив еще. Сейчас Хурхова починит. Оставим его тут, на обратном пути заберем. Впереди много людей. Твои среди них, я чувствую». Сомневаться в словах Кронаха Денис не стал и, не следуя его совету посидеть, подошел к лежащему Руслану. Но Хурх подвинул его в сторону своими лапами. Наклонившись мордой к телу, понюхал раны языком поочередно слезал кровь с них и тут же выплюнул. «Человеческая кровь слишком сладкая», пытаясь сказать помягче, прорычал Хурх и, достав из-под своего пояса какой-то мешочек, взял оттуда когтями несколько темных шариков. Пожевав их несколько секунд, он положил их в каждую рану. Кронах стоял в стороне и спокойно за всем наблюдал. Мелин, Зенихин и Точилин рассредоточились и смотрели по сторонам, хотя каждый из них был очарован берсерками. Мимолетно видели их в портале, как практически все ребята из батареи. Они помнили, что Ваня Субботин про них рассказывал, но никто до конца не верил, что они существуют, огромные медведи в доспехах. Каждый смотрел на свой сектор и нет-нет да косым взглядом рассматривал их. Хурх, после того, как в каждую рану, которых было четыре, вложил прожеванную смесь каких-то трав, а возможно и не трав, лучше бы не знать их состав, посадил Диденко, прислонив его к дереву. «Кости и органы целы, много крови ушло. До следующего дня точно доживет. Пока пусть сидит тут. Пошли», — сказал Кронах и не спеша направился в сторону. Хурх последовал за ним. «Точилин, отнеси Руслана в машину и будь с ним». На приказ командира Серега кивнул в ответ и, закинув автомат за спину, подошел к своему раненому товарищу. Остальные же пошли за медведями. Солнце уже оторвалось от горизонта, и чем выше оно поднималось, тем больше чувствовалось его горячее дыхание. Становилось жарко. Одежда начала местами промокать от пота. Берсеркам, видимо, тоже было некомфортно. Это чувствовалось по их тяжелому дыханию. Сквозь лес вдалеке показался забор. «Денис, мы пойдем с холма, а вы идите ко входу. Когда заходить, решите сами», — сказал Кронах, достал свой меч из ножен, переместил щит на локоть и вдоль забора направился к холму. «В принципе, отличный план», — пожал плечами Денис и, махнув своим ребятам рукой, пригибаясь, пошел в противоположную сторону к дороге, где предположительно и был вход, что Зенихин подтвердил. Подходя мелкими перебежками, заметили пустующий пост охраны у открытых ворот. Видимо, люди тут беспечны и вообще не заботятся о своей безопасности. Но морпехи не решились испытывать свою судьбу на везение и, укрывшись за деревьями, стали тихо наблюдать за обстановкой и ждать какого-либо условного сигнала от берсерков. Время шло, от постоянного напряжения болели глаза и мерещились какие-то звуки. Головная боль постепенно уходила, и хорошо, что больше не появлялся Вадим. Архипов уже догадался, что Вадимом, а именно памятью о друге, воспользовался Еханта. Так объяснил во время короткой беседы Рашидов, что было вполне логично. Из мыслей вернули в реальность звуки беспорядочной стрельбы рядом, прямо вот за забором, который был в паре десятков метров от морпехов. Крики нескольких людей. Стрельбу вели как минимум три человека, речь непонятная. Денис посмотрел на своих ребят, которые веером расположились в направлении входа и держали его под прицелом. Мгновение спустя оттуда, спиной вперед, ведя беспорядочную стрельбу, выбежали двое мужчин, одетых в светлую песочного цвета одежду. Это были негры. Что-то крича, они пытались отстреливаться или убежать. Денис знал причину их желания. Поймав в прицеле голову одного, он прижал свой палец к спусковому крючку, но в этот момент огромный меч, пролетев несколько десятков метров, вонзился в грудь другому. Клинок полностью вошел в мягкое человеческое тело по рукоятку, и, передав всю кинетическую силу, которую вложил в бросок берсерк, меч отбросил тело на несколько метров, после чего этот негр упал на землю уже мертвый. Оставшийся негр, увидев это, на мгновение замер, перестав стрелять, и Денис плавно нажал на крючок. Короткая очередь, и три пули пролетели сквозь грудную клетку, разорвав сердце и легкие. Человек сделал пару шагов назад и упал. Из-за ворот появился Кронах. Проходя мимо второго убитого, он остановился, посмотрел на Дениса, кивнув, вытащил свой меч. «Работа закончена. Было слишком легко», — сказал он и тут же прижался к земле от оглушительного взрыва, прозвучавшего недалеко. Денис в этом звуке признал разрыв 122-миллиметрового снаряда. И, видимо, все только начинается. Он быстро вскочил, берсерк в это время уже скрылся за забором внутри территории, а Денису с парнями надо было еще добежать до дороги и зайти внутрь. Делать этого не пришлось, так как появился довольный Хурх, который нес на своих плечах Субботина и Калюжного. То, что они живы и здоровы, Архипов понял по нецензурной брани, сыпавшейся на голову берсерку, но тот, видимо, не обращал на это никакого внимания. «Денис, забегай своих людей и уходите! Мы остаемся тут, но скоро вернемся!» С этими словами он бесцеремонно поставил на ноги Ваню и Антона и тут же побежал за своим старшим напарником. «Целы? Здоровы?» Посмотрев на помятых и побитых парней, спросил Денис. «Так точно, Русик только погиб». «Жив он, его этот косолапый откачал», с довольной улыбкой сказал Сашка Денихин. После этих слов и Ваня, и Антон поменялись в лице. «Ну все, а теперь план Б». «Что за план Б, товарищ майор?» Потирая ушибленную руку, спросил Ваня. «Валим отсюда», скомандовал Денис и тут же быстрым шагом направился в сторону спрятанной машины. «О кронах с Хурхом? Ты же слышал, у них еще дела». В портале чувствовались тревожные нотки, ожидания перемен в размеренной жизни полевого лагеря морпехов. Каждый из ребят понимал, что рано или поздно надо будет выйти из этой безопасной и спокойной зоны комфорта, и утренние события были тому подтверждением. Слухи ходили разные, вплоть до того, что командир сошел с ума. После ночного происшествия уверенности не было даже у Рашидова, ведь он поверил в то, что старая ведьма угомонилась, а разум Йогарха объединился с Ниной, и вдвоем они спокойно могли быть доминантными. Но этого не случилось. И где она сейчас, было неизвестно. А главный страх был в том, что она запланировала. В итоге приняли коллективное решение, что как только разум Нины очнется, она сама вернется, необходимо просто ждать. В дверей штабной избы сидел Леня и играл с Чернышом. Мышь то и дело взлетал в воздух, ловя пастью небольшие куски мяса, которые человек подбрасывал вверх. Ни под каким предлогом он внутрь не пускал. Команда была выносить лишь при пожаре. Там спал Архипов, ему, измученному от напряжения и хронического недосыпания, надо было отдохнуть. Возможно, если бы не усталость, то и не произошло бы того, что в итоге случилось. Руслан Диденко больше был похож на мумию. Практически все его тело было перебинтовано, кроме головы. Берсерки оказались правы. По счастливому стечению задеты были только мышцы. И пулю пришлось доставать только одну, которая застряла в косых мышцах спины, с чем достаточно легко справился штатный доктор Моисеев. «Ну так вот, товарищ старший лейтенант, дошли мы до леса. Русик говорит, что где-то пост должен быть. Мы идем, идем потихоньку, и тут очередь по нам. Деденыч впереди шел, слег сразу. Мы начали отстреливаться. Как потом выяснилось, одного точно положили. Нам труп бойца какого-то показывали. Я буквально рожок один отстрелял, и нас окружили. Видимо, нас убивать им не надо было. Если бы хотели, то завалили бы там же, на месте. Руся от боли сознание потерял, те даже его брать не стали, типа сам помрет». «Людей много было?» «Я пятерых видел». «Я столько же насчитал», — включился в разговор Калюжный. После того, как ребятам обработали все ссадины и накормили, Максим и Серега Качанов расспросили их, что за лагерь и кто их принял там. Побитые они были хорошо. У Калюжного глаза почти полностью заплыли в гематоме. «Ну и вот они Антоху бьют, а у меня спрашивают». «А чего спрашивали?» «Да, товарищ лейтенант, если б я знал. Они посмеялись над нами и ушли. Остался один негр, который нас бил. И перец какой-то. Он выделялся сильно. Одет был не так и больше на европейца смахивал. А я просто старался ни о чем не думать. Ждал, когда вы придете». «Ну да, Антох, тебе там жесть как досталась. Негр этот здоровенный был, его кронах в итоге пополам разрубил. Что-то еще видели? Более полезная информация есть? Вы же разведать должны были». «То, что там, это небольшой лагерь. Там несколько строений. Дорога уходит дальше. Во всем лагере на тот момент мы видели всего 5 человек. Ну, 6-й труп. Когда лохматые пришли и всех порешали, Кронах сказал Хурху, что дальше есть пещера, куда ведет дорога. У нас особо времени не было там все разведать. Вышки стоят, но они пустые. Есть телефонная связь, так как этот белый с кем-то созванивался». «То есть это не остров?» «Не думаю. Пока мы там были, пара грузовиков проехала. Да вы и сами видели, подорвали же один». «Ладно, Вань, все, идите отдыхайте». «Че отдыхать-то? Куда Нина делась? И пацаны говорят, командир ее от того...» «Чего того?» «Ну, то, что я сам хотел сделать». «Ваня, тебе повезло, что на месте командира не оказался ты. Вся вот эта свистопляска ее рук дело. И именно тебя она сказала отправить. Она, короче, залезла ему в голову и зарулила всем. Мне кажется, ты в ее вкусе. Вот тварь. А я за ней ухаживала, она... Короче, командир сам не понимал, что делает. Она его несколько дней водила. Представляешь? И мне кажется, ты тоже не особо по своей воле что-то ей делал. Да я по своей. Нина-то нормальная девчонка была. Нахрен ей в голову всех этих загнали? Ладно, разберемся. И на командира не серчай. Все, идите, отдыхайте. Наш разговор между нами. Антоха, ты понял меня? Так точно, товарищ лейтенант. А правда говорят, что эти медведи вместе с вами каких-то обезьян-людоедов убили? Вань, ну ты бы рассказал подробнее. Чего ребята слухами только информируются? Да вроде как команды-то не было. Без подробностей можно. Субботин с Калюжным, встав, медленно пошли в сторону импровизированной казармы. Спать хотелось сильно, и тело болело так, что любое движение доставляло сильный дискомфорт. Ну и? Мысли какие? Нина по-любому вышла к разрушенной деревне. Искать ее пойдем? Спросил Шурик, сидевший рядом до этого момента молча. Ну, вариантов, что куда-то еще, мало. А нужна она нам? «Макс, разговор этот закрытый. Мы уже давно решили, что нужна, даже в таком пока непонятном для нас виде. Рашидов с португальцами ушел. Думаю, вернется дней через пять только. Предлагаю просто выйти и осмотреть деревню получше. Только пойдем тогда вдвоем. Серега, ты пока за старшего. А мы до вечера вернемся». «Я с вами». Вдруг за спинами послышался голос Даши. «Куда с нами?» «Максим, она моя сестра, и оружием я владею не хуже вашего». «Ладно, Саш, тогда готовимся, через 20 минут выходим», вставая со своего места, сказал Макс, и ребята разошлись. Усков подошел к девушке, взял ее за руки и спросил. «Даша, ты же понимаешь, что это может быть опасно. Ты видела, что она вытворяет?» «Вот именно из-за этого я и должна пойти с вами. Я смогу отличить Нину». «Тебя не уговорить, видимо. Ладно, пошли». Трупный запах резко ударил в нос и заставил прикрыться рукой. Шурик с Максом переглянулись. Даша же просто стояла, сморщив свой нос. «Ну и чего встали? Вам запах нравится?» «Откуда так пахнет?» «Серега говорил, ребята тут подбили кого-то». «Ну а чё не закопали? Ну или не оттащили куда-то в сторону?» «Да хотели. Денис не пустил, сказал, опасно. Вон, кстати, лежит». И Макс стволом автомата показал в сторону ворот, где уже несколько дней неподвижно лежал парень, который пытался сбежать. Стараясь не смотреть на тело мертвого человека, трое вышли из храма и осмотрелись, пытаясь понять, в какую сторону могла побежать Нина. «Разделяться не предлагаю. Пошли, по тропинкам обойдем. Деревушка-то не бесконечная. В конце концов, хоть рассмотрим, что за место». С предложением Шурика все согласились и цепочкой пошли в сторону от главной улицы, ведущий в храм по небольшой высланной камнем широкой тропе. Каменистая дорожка то и дело исчезала и появлялась вновь, поросшая травой между камней. Час блужданий между заросшими кустами развалин ничего не дал. На данный момент из живых в деревне только три человека. Спрятаться тут особо негде. Вокруг холмистых лес. Ребята, еще раз оглядевшись, направились с дальнего конца деревни к храму. Выйдя из-за очередного поворота, Шурик посмотрел в сторону ворот и остановился. «Ребята, походу, свернули где-то не туда». «А где ворота?» Выглянув из-за спины Саши, спросила девушка. Дорога упиралась в лес. «Мы же вроде тут уже были». «Макс, тут все одинаково. Тут мы не были». «Да как не были-то? Вон даже камушек лежит, который я пнул. А вот срубленная ветка». Показывая лежащую на земле веточку, сказал Усков. «И с какой стороны шли?» «Ну вот с этой вот стороны и шли. Откуда сейчас идем?» «Значит, прошли храм. Разворачиваемся», — сказал Саша и пошел в обратную сторону. Даша с Максом переглянулись и неуверенно зашагали следом. Сомнения и неуверенность закрадывались в голову. Каждый из них был уверен, что храм именно тут. Но пройдя еще метров 100, храма так и не обнаружили. «Так, стоп. Мы сейчас будем тут кругами ходить. Давай на дороге построим пирамидку из камней, чтобы понимать, были мы тут или нет. А ты, Макс, веточки отрубай по ходу движения». Начала командовать Даша над мужчинами, и они, охотно ей подчинившись, оставляли метки на расстоянии визуального контакта, то есть пока видно, а как знак вот-вот пропадет из поля зрения, ставили другую. Казалось, за этим бессмысленным занятием провели несколько часов времени и в общей сложности, построив 39 каменных пирамидок, круг замкнули. Они шли постоянно по краю разрушенных домов в деревне, несколько раз пробирались сквозь заросли к геометрическому центру, но результатов это не принесло. Или они окончательно заблудились, что было маловероятно, так как три взрослых человека, не страдающие топографическим кретинизмом, не могли заблудиться на площади чуть больше пары футбольных полей. Другого варианта не было. Попытки подняться повыше на холм и залезть на дерево, чтобы посмотреть вокруг, никаких результатов не принесли. Сверху вообще казалось, что разрушений нет, так же, как и дорожек. Все утопало в зелени. «Что будем делать?» Уже без шуток и улыбок спросил Саша, в очередной раз оглядывая пространство вокруг. «Честно, не знаю», — ответил Максим. «Мальчики, вот это мы попали. Скоро темнеть начнет. Вы патронов много взяли?» «У меня пару рожков всего. И у меня подсумок один», — посмотрев на Сашу, сказал Макс. «И у меня всего два», — посмотрев на свой новый укороченный АК, сказала Даша. «Оставаться тут точно нельзя. Предлагаю идти по тропе к лесу, и там, может, найдем какие-нибудь ориентиры и к людям выйдем. По крайней мере, стоять на месте точно не вариант. Макс, рация так и молчит?» «Да, тишина полная. Саш, согласен насчет идти». «Ох, вы попали. Даша, ты что скажешь?» «Говорить-то нечего. Макс, хорошо хоть, что ты рядом».